Она очнулась. Оставаясь неподвижной, чтобы не выдать себя, не открывая глаз, она оценивала обстановку. Холодно, как в тюрьме. А, возможно, она как раз в ней. Тело ноет, потому что крепко и тщательно стянуто путами. Последнее воспоминание. Воин из охраны Балы плеснул ей в лицо сонную жидкость. До этого была потасовка в библиотеке и комнатах Ахши. Картинки мелькали в обратном порядке. Она вспоминала тщательно, что было до того, а что еще раньше. Так она вспомнила весь порядок событий с того момента, как покинула зал. Она бежала почему-то с большим трудом, словно плохо владела телом. Столкнулась с охранником на повороте. Он пытался ее задержать. Наверное, следовало убить его на месте, а она только оглушила его. Что ж, наверное, верно. Зачем лишние трупы? Потом она шарила по стенке в поисках некого ключа. Ключ открывал таинственную дверь, где боги из верхнего города могли ее услышать. Дверь ей не открылась. Боги отказали ей в помощи. Потом набежали люди Балы. Она ждала охрану дворца, но вместо этого в библиотеке она дралась с десятком прихвостней канцлера. А может быть, их было больше. Они загнали ее в покой Акши, где был тупик. Она полагала, что там был бы тайный вход из дворца. Она не желала биться со стражей, почему-то чувствовала себя слишком неуверенно, боялась, что тело не станет слушаться. Позиция была выбрана верно. Ей было несложно раскидать первую волну нападавших, но какой-то мерзавец из тех, кто вместо схватки предпочитал трусость, плеснул ей в лицо большую порцию сонного раствора до такой силы, что она тут же потеряла связь с реальностью. Так она оказалась связанной. Интересно, до того момента она никого не убила? Последняя мысль показалась ей довольно странной. Пора открывать глаза. Или подождать. До ее слуха донеслось слабое дыхание. А потом она различила шум. Справа кто-то шевельнулся. Перед ней раздалось дыхание более шумное. Она не одна. Она очнулась, канцлер. Она по-другому дышит. Перед глазами стал появляться затуманенный образ. Очертания стали четкими, заинтересованная физиономия канцлера Балы закрыла ей обзор. «С пробуждением, почтенная», — мягко произнес он, не называя ее по имени. Она не ответила, его мысли ей недоступны. Зато воин, который сопел почти у ее уха, был обеспокоен тем, что пленница проснулась, что он совершил незаконное действие над невестой императора. Из этого размышления Вердана поняла, что ее не арестовали. Это похищение. Ныла шея. Плечи. Она поводила глазами, чтобы осмотреться. Она знала подобные комнаты. Окна узкие, поперечные щели. Это тюрьма. Бала продолжал с интересом рассматривать ее. Он ждал вопросов, пока они еще не появились у его добычи. Он ее изучал. «Удивительно», — произнес он. Он повернул свои головы в неизменном шлеме и скомандовал: «Уйдите все!» «Канцлер, она, уходите!» Комнату покинули солдат и три рослые женщины, как заметила Вердана. Она удивилась. Бала не терпел женщин в своем окружении. «Они слишком много думают», — сообщил Бала. Вердана молчала. Делать все равно было нечего, кроме как ожидать, когда ее тщедушный пленитель изложит свои условия. Бала достал из-за пазухи кристаллическую подвеску, которую она недавно забрала у Сеса. Еще один предмет — диск на цепочке, который она нашла в тайнике, в лампе Ахи Верданы. Странные вещи. Тут Бала высвободил руку из-за спины. В ней он сжимал ее тайное оружие. Сама мысль, что ее обыскали, заставила Вердану поморщиться. Странно, что они не залезли бы ей под подол платья. Поразительно. Они нашли. «Я знаю назначение этих двух вещичек», — сказал Бала. Он отошел подальше, сделал манипуляцию ручками. В одной оказался кристалл, в другой — медальон. Бала покачивал их из стороны в сторону, и обе вещи вторили его движением. Но вот что странно. Он звякнул медальоном о кристалл. Оба предмета издали красивые звуки. Одно ведь противоречит другому. Ну какой из них тебе дороже? Да пропади они оба. Задать бы тебе трепку хорошенько, подумала она. И знать бы, что ты от меня хочешь. Бала не мог услышать ее. Он был очень догадливым. Он догадался, каков будет ответ. «Хочешь знать, почему ты оказалась в таком странном, я бы заметил, безвыходном положении?» Наконец он задал вопрос по существу. «Разумеется», — ответила она, — «потому что ты не вовремя появилась. Ты всегда имела свойство появляться не вовремя. Ты не вовремя воскресла, Дана Вердана Издора, если ты, конечно, таковая. А кто я, по-твоему? По-моему, ты мертвец. А по сути? Вот кто ты по сути, мы и попробуем разобраться». «Это Марас тебе наплела, что я мертвец?» «Да, ты напугал ее до такой степени, что она отказалась принимать посетителей в тот день. Она считает, что к ней явилось божество в твоем обличии. Она так помрачнилась умом, что твердит о свете, который ты источаешь, и о твоей силе. Чего она мне только не наговорила. Я приказал запереть ее, пока не сознается, что знает тайну императорской семьи». «Это Мараса-то знает тайну?» – удивилась она. «Если бы знала, я бы без пыток вытрясла из нее правду. Знала бы, что она тебе служит, придушила бы на месте. Так же, как моих слуг, Вердана. А ты никого не убила. До сих пор. Ты 2 дня в городе, и даже в своем доме ничего не сломала, кроме каменной подставки. И то, когда защищала от побоев дяди своего слугу. Узнаю, кто из слуг меня предал, вот и будет тебе первый мертвец», — со злобой сказала Вердана. «А ты надеешься выйти отсюда?» «Знаю, что надеешься. Даже не сомневаюсь, что будешь пытаться. Я сам тебе скажу, кто тебя предал. Твой милейший родственник, господин Линхау». Бала буквально пропел его имя, копируя противные интонации замечательного дядиного голоса. «Он примчался ко мне, как только ты проследовала во дворец. Хочу заметить, что выглядел он не лучше той же Марасы. Только пугать его тюрьмой или пытками было просто ни к чему, он сам мне все рассказал. В приватной беседе. Из твоих слов он сделал вывод, что ты намерена опозорить императора. Радея за нашего светлейшего, он предупредил меня об этом, а попутно он рассказал, какая ты необычная и какие у тебя странные манеры. Он не умолкал, поверь мне». «Конечно, верю. Всему, кроме того, что ты кинулся спасать императора от меня». Вердана мерзко хохотнула. «Это не от меня нужно спасать императора империи, а от тебя. А, впрочем, стоит ли?» «И это говорит самая верная из слуг императрицы?» «Верная когда-то. Она поверила, что я убила принцессу Изы, а значит, уже не в числе ее верных слуг. Перед смертью императрица пришла к выводу, что ты не участвовала в убийстве. Императрица отличалась великой рассудительностью, она имела немало времени, чтобы подумать. Она заключила, что главным виновником был Ахши», — со всей убедительностью заявил Бала. Вердана скосилась на него, в выражении ее лица не было ни тени доверия. Бала изобразил обиду. «Не веришь. А я же был в ее покоях, когда она скончалась. Она горько сожалела о твоей гибели и призналась, что если бы ты была рядом, династия бы не пришла к упадку. Она в этом искренне раскаялась. И где же была ее рассудительность, когда меня оболгали? Значит, с Ахши не сняли подозрений, бедняга. Предполагаю, какой мучительной казни его подвергнут. Тут Бала совершил ошибку, на которую она так рассчитывала. Это моя вина. Его так и не изловили. Он скрылся из столицы и, может быть, из владения императора. Давай оставим его в покое», — предложила Вердана. «Никакая сила не убедит меня, что он виновен. Зачем тебе я? Долго ты меня держать здесь не сможешь. Император даст приказ искать по всему дворцу. Да уже дал. Пусть они не заглянули в тюрьму, нетрудно установить, покинул ли я дворец. У тебя не так много времени, чтобы сплести новую интригу. Развяжи меня. Обещаю тебя не бить. Только уговор. Это правда. Итак, что же ты хочешь?» Баловис напрягся. Заглянул в глаза Вердане и потряс кристаллом. «Не буду тебя развязывать. А мне спокойнее так. Это же принадлежит тебе?» «Я отобрала его одного нищего по дороге в Туп», — соврала она. «Нищего мальчишки», — уточнил Бала. «Все это ты знаешь». «Да, у него. А он, в свою очередь, взял это у мертвого». Она знала, что ставит Рушалу под удар. Но замысел ее теперь стоил жизни нищего ребенка. «Я держала нищего при себе, полагая, что он богатый незаконно рожденный наследник, которых иногда прячут наши дворяне в своих владениях. Когда же выяснилось, что он принадлежит Раде, она усмехнулась, намеренно не стала продолжать. Я верну его хозяину. Мальчишку продали без ведома Рады. Верданов вгляделась в лицо Балы. Она сидела спиной к окнам. Он был достаточно хорошо освещен. Она заметила малейшие изменения в его поведении. Бала не смог сдержать эмоций. И они отразились в его суетливом жесте, с которым он спрятал кристалл. «Так ты развяжешь меня или нет?» «Нет». Он скосился на нее. «Хм. Тебя смутило, что я выгляжу как Вердана, но не веду себя как Вердана, которую ты знал. Мне жаль тебя. Ты сам запутался в своих интригах. Ты нашел у меня две вещи и никак не можешь решить, какой из группировок я принадлежу. Бала, ты сделал глупость, когда напал на меня. Ты понимаешь, какие силы здесь сошлись?» Плести интриги против Ахши гораздо проще, чем воевать с незримым противником, правда? Да кто бы ты ни была, я не позволю тебе стать императрицей, пока ты и твоя шайка не примите мои условия, и я натравлю вас друг на друга. Бала неприятно оскалился. Сначала угадай, кто я. Докажи императору, что я самозванка. Назови моих сообщников. И даже если ты их назовешь, я не сомневаюсь, что император откажется от своего предложения. Собственное спасение для него сейчас важнее семьи и чести, заявила она. Ты не веришь в спасение таким образом? Невозможно, фыркнул Бала. Но он-то верит, многозначительно сказала она. Это действительно не ты. Не ты, Вердана. Слишком умна. Ну вот. Тут ты ошибаешься. Я самая натуральная Вердана. Тебе удобно видеть меня мертвой. Единственный способ избавиться от меня — это убить прямо сейчас. Или мы будем договариваться. Ты слишком умна для Верданы, — повторил Бала. Забыл, кто меня учил? Ахши. Опять Ахши, — прошипел Бала. Может быть, ты подала верную идею? Убить тебя. Она наблюдала его смятение. Знаменитый интриган-канцлер, очевидно, зашел в тупик от ее откровенности. Ты мог отдать приказ убить меня во время погони. Или пока я спала. В любое мгновение до этого момента. Соображай быстрее, канцлер, время идет. А то придется убить меня и сослаться на то, что я сопротивлялась. Невежливо заставлять императора ждать. Меня занимает вопрос, почему же ты не сбежала из зала? Ты ведь знаешь дорогу. Я не готова дать ответ императору. У меня полно причин, чтобы подумать, совершить такой поступок, ответила она. Неправда, Вердана. У тебя была совсем другая цель. Где-то рядом с библиотекой у Акши был тайник. Я знаю, что ты стремилась туда. И ты знаешь, как он открывается. Мои воины спугнули тебя. Но я убежден, ты искала тайник. Кто тебя послал? Кто, если не Ахши? Ему нужны были его записи.